Тиходонск. Тиходонск традиционно считался воровским городом. Сильная воровская община с давними и устойчивыми традициями составляла костяк преступного мира Тиходонска. Известная блатная песня «На Богатяновской открылась и пивная» подтверждала, что эти традиции корнями уходили во времена НЭПа, а может и еще глубже. Правда, одесситы оспаривали исключительную роль Тиходонска на криминальном небосводе страны и знаменитую песню пели по-другому. На Дерибасовской открылась и пивная, повышая тем самым авторитет родного края. Как бы там ни было, поговорка «Тиходонск – папа, Одесса – мама» приобрела широкую известность, хотя смысл ее мало кто понимал. Пенсионер уголовного розыска Виль Аксель, раскрывший уже после выхода на пенсию больше 30 убийств, истолковал это так. По убеждениям местных блатных, Тиходонск делает с Одессой то, что папа делает с мамой, а потому его преимущество является очевидным. Когда начались беспредельные времена, и жадные беспощадные молодцы, без роду и племени накачав мышцы, вышли на улицы безвластной России, старая гвардия пыталась призвать их к порядку. Но в войнах между ворами и спортсменами последние не уступили. Сказалось спортивное прошлое, связи с сильными мира сего, формально чистая репутация, хорошая вооруженность. В конце концов, между старыми ворами и новыми спортсменами, рэкетирами или, как они сами себя без ложного стеснения называли, бандитами, был достигнут компромисс. Они стали жить бок о бок, более или менее мирно сосуществуя между собой. В Тиходонске это сосуществование носило более мирный характер. Причем вначале воры играли руководящую и направляющую роль, но постепенно стали ее утрачивать. Бандиты крепли, приобретали авторитет. Они придумали свои понятия, которые были более гибкие и удобные, чем традиционные воровские законы. Разумеется, авторитет их строился не так, как это было принято у старых законников, годами доказывающих свою приверженность воровской идее. Многие из новых не топтали зону, не имели за спиной ни одной ходки и откровенно плевать хотели на воровские прогоны и постановки. Они не были связаны воровской конспирацией и страхом перед властью. Наоборот, они действовали открыто, а с представителями власти заводили дружбу и даже вступали в родство, женя и крестя детей, обзаводясь общим бизнесом, совместно проводя отпуск. Со временем многое поменялось. Теперь больший авторитет получали те, у кого имелась реальная сила, большее количество быков, денег и связи с чиновниками и руководителями различных государственных структур. У бывшего мастера по карате Василия Буланова все это было. И мало кто помнил, как произошло его возвышение. Вася Буланов, вопреки расхожим стереотипам, в школе не был двоечником и хулиганом. Обычный мальчик из обычной семьи. Папа и мама железнодорожники, ведомственный дом, белье во дворе, грязный футбольный мяч, ругань соседок. Так, ничего особенного. Глаза у него с детства были заведущими. Все хорошее и красивое хотел утащить к себе в комнату. В первом классе украл у Петьки Спицына понравившийся карандаш с резинкой. Но на него никто не подумал. Потом несколько раз лазал по карманам в раздевалке, за что получил поджопник от старшеклассника. Решил накачать силу. Пошел в только открывшуюся секцию карате к увлеченному японской культурой дяде Сёме, внушавшему, что карате — это философия добра и образ жизни, но он все эти глупости пропускал мимо ушей, впитывая секреты ударов, атак и уязвимых точек противника. На соревнованиях работал жестко и безжалостно. Быстро продвинулся по квалификационной лестнице, параллельно заработав авторитет на улице. На заре 90-х Буланов с Фокином, Волкодавом и еще несколькими приятелями стали выбивать деньги из начавших богатеть кооператоров. А поскольку такое очевидное для специалистов развитие событий никем в государстве не предусматривалось и противодействие ему не планировалось, они преуспели в новом деле, превратившись в одну из первых на Дону оргпреступных группировок. Такое происходило по всей стране. Благодаря недальновидности, непрофессионализму и ленности ответственных должностных лиц в России зародилась на новом уровне и приобрела невиданный ранее размах организованная преступность. Группировка богатела и набирала силу. Амбиции и претензий у Буланова хватало с избытком. Он лихо подмял под себя водочные и консервные заводы, гостиницу, крупный супермаркет. Как раз в этот период он женился на сестре заместителя городского главы и стал вхож в круги руководителей, где умело заводил знакомства и не менее умело переводил их в дружбу, точнее, в ее современный суррогат. Охота, баня, дорогое ружье в подарок. Выстроена в знак доброго отношения дача. Методы установления такой дружбы в новейшей истории хорошо известны. За подлинную или вымышленную схожесть с профилем на игральной карте Василий получил звучное прозвище «Козырь» и даже выколол на груди бубнового туза как символ фарта и удачи. И действительно, Буланову подфартило. Он незаметно вышел на первый план в криминальной городской жизни. Шакал, Винт, Киркос и другие бригадиры начали с уважением смотреть в его сторону или, по крайней мере, серьезно принимать его в расчет. Гром, Леха Ржавый и Фанат Козыря не признавали. Каждый из них претендовал на место пахана и мечтал играть в Тиходонске роль первой скрипки. Вскоре Грома кто-то застрелил, а Ржавый умер от передозировки героина. Фанат неожиданно изменил взгляды и влился со своей бригадой в группировку Козыря. Шакал и Винт вскоре тоже пошли под его крышу. К новому тысячелетию получилось так, что набравшая вес и силу группировка Буланова оказалась самой мощной и перспективной. Многие конкуренты по инерции продолжали рыпаться, качать права, но пара прогремевших взрывов и несколько точно посланных заезжими киллерами пуль в головы наиболее строптивых убедили противников Козыря в том, что он имеет полное право на лидерство. Молодежь тянулась к нему. Захватывались все новые территории и зоны влияния. Даже Киркос полностью подчинился Козырю, после чего конкурентов у него не стало. Он превратился в некоронованного короля криминального мира Тиходонска. Славянского криминального мира.